Леонид Кудрявцев. Посредник. Первое. Фортунат еще раз взглянул на грызю и тяжело вздохнул. Гигантская плотоядная летучая мышь забилась в дальний угол пыльной комнаты и, судорожно сжимая в лапках сухую корку, которая должна была составить его ужин, злобно щерила острые зубы. Зубов этих, кстати, было много. Значит, сегодня ему придется поститься. А завтра? Вполне возможно, завтра тоже. И послезавтра. Если только он не заработает хоть немного денег. Правда, вероятность этого крайне ничтожна. Стало быть, Макс сделал шаг в сторону грызи. Та противно зашипела и попыталась прикрыть корку телом. Фортунат еще раз вздохнул. А ведь всего-то полгода назад эта неблагодарная летучая тварь пыталась исключительно свежей телячьей печенкой. И, кстати, исправно ее получала, поскольку своим видом неизменно вызывало у клиентов не очень приятные чувства и таким образом способствовало изговорчивости, когда речь заходила о плате за проделанную работу. Теперь же она будила не совсем приятные чувства только у своего хозяина, поскольку последний клиент посетил его жилище как раз полгода назад. И надежда на то, что он появится в ближайшее время, была так же мала, как и совесть ростовщика. Решив, что голыми руками наглую похитительницу драгоценной корки взять будет трудно, Фортунат поспешно оглядел комнату. Взгляд его остановился на магическом посохе. Вооружившись, злой маг снова шагнул к грызе. Та истошно завизжала. Мстительно усмехнувшись, Фортунат замахнулся посохом. Но сейчас эта воровка получит. «Развлекаешься?» Маг резко повернулся на голос. В дверях стоял среднего роста лосоватый человек в бархатном кафтане с проницательным и слегка усталым лицом. «Ты кто?» – рявкнул Фортунат. «Посредник». «Кто-кто?» «Посредник. Нахожу клиентов. Конечно, не бесплатно, а за определенный процент от гонорара». «Хм», – сказал маг. «Нет, если у тебя с ними все в порядке, то я тут зря теряю время». «Ну», – сказал маг, – «я бы не назвал свое положение просто великолепным. Однако…» Немного помолчав, он сказал: «Ладно, проходи, садись за стол». Они сели за большой каменный стол, на котором, как положено, лежала целая куча непонятных зловещего вида предметов, а также несколько внушительного размера инкунабул. «Ты все знаешь, не так ли?» – сходу взял быка за рога Фортунат. «Я угадал?» – посредник пожал плечами. «Ну, конечно. А иначе зачем бы я сюда пришел? В таком случае ты понимаешь, что в этом мире найти для меня клиента почти невозможно. Впрочем, так же, как и для всех остальных темных магов». «Я попробую», — сказал посредник, — «за 10% от твоей платы. Согласен?» Фортунат задумался. Собственно, о чем он рискует? 10% от пустого места не такая уж большая потеря. С другой стороны, если посреднику каким-то чудом удастся найти клиента, то за такой подвиг можно и поделиться деньгами. А виной всему был пресловутый указ Ангроманьо. Великий маг, владелец 25 миров, однажды сильно озаботился тем, что в одном из принадлежащих ему миров живет слишком много темных магов. Более того, они не просто там живут, но еще и вполне преуспевают, а значит и совершенствуются в своем ремесле. Рассудив, что если так будет продолжаться, то рано или поздно ему придется иметь дело с достаточно сильным прецедентом на свое место, а скорее всего и не одним, Ангроманьо решил, что настала пора принять кое-какие меры. Просто убить их он не мог, поскольку при этом должен был нарушить законы, которые сам же установил. Ангроманьо был достаточно мудр, чтобы этого не понимать. Властитель, нарушающий собственные законы, обязательно кончит очень плохо. Вызвать самых сильных темных магов на бой и одолеть их на законных основаниях? Нет. Бросать вызов первому великому повелителю было не к лицу. Да и к тому же Ангроманьо прекрасно понимал, что ни один из темных магов до поры до времени его вызов не примет. Где же выход? Великий маг нашел его. Он издал указ. Согласно этого указа, на территории принадлежащих Ангроманьо миров запрещалось применять магию, приносящую вред другим людям, а также существам, приравниваемым к людям. За исключением тех случаев, когда это требовалось сделать в целях самообороны или во время поединков между магами. Доходы черных магов этот указ срезал, словно нож опытного хирурга, некую часть тела, мешающую вступлению в должность надзирателя ханского гарема. если точнее, они моментально исчезли, поскольку темные маги как раз и специализировались на причинении определенным людям разной степени серьезности неприятностей за деньги тех, кому это было выгодно. Белые маги тоже пострадали, поскольку теперь не могли вышибать из клиентов деньги за охрану их от козни черных магов. Впрочем, они могли еще хоть как-то переждать суровые времена, занимаясь лечением людей и их скота, а также варкой различных приворотных зелий, благо в указе не было достаточно четко говорено, что последнее относится к разделу магии, вредящей роду людскому. Белые маги прекрасно знали, что ничего вечного на свете не бывает. Значит, рано или поздно Ангроманью отменит свой указ. Или что-то случится с самим великим магом, и тот, кто займет его место, исправит ошибку своего предшественника. Кроме того, они понимали, что указ этот ударил по ним лишь рикошетом, поскольку в силу своих принципов ни один из них не собирался владеть чем-то большим, чем уютная башня, заваленная стопками магических книг и различными снадобьями. Таким образом, единственное, что от них в данной ситуации требовалось, это ждать, когда наступят более благоприятные времена. Темные маги тоже все поняли правильно и, проанализировав положение, пришли к выводу, что у них, собственно говоря, есть три возможности. Вообще-то их было четыре, но поскольку четвертая состояла в том, чтобы просто умереть от голода, никто ее всерьез не рассматривал. Итак, во-первых, черные маги могли просто проигнорировать пресловутый указ. Однако они прекрасно понимали, что девы, слуги Ангроманию, снабженные свежеизготовленными великим магом амулетами, с их помощью тотчас засекут любое активированное заклинание, направленное против какого-либо человека. Девы не знали страха, а также отличались гигантской силой, свирепым нравом и такой тупостью, что воспринимали любой приказ своего господина как руководство к немедленному действию. Кроме того, их еще было очень-очень много. Глупец, рискнувший оказать сопротивление одному деву, в конечном итоге вынужден был сражаться с целым войском и неизбежно погибал. Таким образом, первая возможность прельстила немногих, но такие все-таки нашлись. То, что с ними впоследствии случилось, позволило остальным признать первую возможность теории осуществимой, но лишь только в теории, а не на практике. Во-вторых, кто-то из наиболее сильных темных магов мог вызвать Ангроманию на поединок, победить его и, став великим магом, создать благоприятные условия для деятельности остальной братьи. Желающих претворить данную возможность в жизнь не нашлось. Этому немало способствовали упорно циркулирующие слухи о том, как лихо Ангроманию расправляется с прецедентами, рискнувшими вызвать его на поединок. А также о расположенном неподалеку от дворца великого мага драконники, обитатели которого были большими любителями свежего мяса. Оставалась только третья возможность. Как можно скорее собрать вещички и, не тратя времени даром, переехать в другие миры, находящиеся под властью великих магов, не так сильно озабоченных проблемой претендентов на свое место. Большая часть темных магов так и поступила, за исключением лишь немногих, у которых просто не хватило денег для того, чтобы добраться до границ владения Ангроманией. Им ничего не оставалось, как отсиживаться в своих башнях и надеяться на чудо. К этим несчастным Фортунат и принадлежал. «Ну так как?» – спросил посредник. «Заключим соглашение?» Фортунат хмыкнул. Все-таки каким бы он был магом, если бы заключал соглашение, толком не узнав, с кем имеет дело. И пусть даже от этого зависит его жизнь, но порядок есть порядок. А сам-то ты раньше посредником работал? Да. У магов нет на бирже торговцев спелыми пьянь-плодами. Это такие с дырочкой посередине и двумя синими хвостиками, уточнил маг. Применяются для производства королевского пива. Они самые. И что случилось? Ничего. Пожал плечами посредник. Просто сезон спелых пьянь-плодов длится 5 лет. Потом в течение 5 лет они поспевают. Вчера пришла последняя партия. «Да», – разочарованно сказал Фортунат. Получалось, его гость ничего не понимал ни в магии, ни в магах. «А какая разница?» – спросил собеседник. «Пусть я ничего не знаю о магии, зато понимаю в посредничестве. Кстати, если уж разговор зашел о том, чего я не понимаю, то ответь мне, зачем вам, магам, нужны деньги?» «В каком смысле? Зачем они, например, тебе? Кто мешает тебе наколдовать себе все, что душе угодно, начиная от свежих булочек к чаю и заканчивая сундуком с бриллиантами?» Фортунат улыбнулся. «Этот посредник не глуп. умеет заговаривать зубы, а также задавать вопросы, на которые не так просто ответить. По крайней мере, хоть два умения за ним числятся. Возможно, со временем обнаружатся еще и другие. «Ну так как?» – спросил посредник. «Все очень просто», – сказал маг. «Активация каждого заклинания требует от любого мага энергетических затрат и довольно больших. Если я, например, надумаю сейчас создать себе свежую булочку, то потрачу на это гораздо больше энергии, чем получу, съев ее. Попросту больше потеряю, чем приобрету. Надумая я пытаться наколдованными булочками, то это только бы ускорило мою смерть от голода. Так же и в отношении других предметов. Соответственно, создание золотой монеты потребует от меня больше энергии, чем я получу от купленной на нее еды. Ну и так далее. Понимаешь?» «Ага», – промолвил посредник. «Таким образом, маги пользуются заклинаниями лишь тогда, когда могут их продать с большой выгодой. Проще говоря, ты можешь наколдовать булочку лишь при условии, что найдется кто-то, кто купил бы именно эту булочку по цене сотни обыкновенных». «Вот именно», – сказал Фортунат. «Вот именно. Правда, с годами, проведенными в упражнениях, у любого мага уходит на производство заклинаний все меньше и меньше энергии. Рано или поздно он как бы пересекает барьер, после которого тратит энергии на производство заклинаний так мало, что производство утренних булочек собственному столу становится выгодным. А ты, стало быть, этот барьер еще не пересек?» «Нет. Иначе зачем бы я нуждался в клиентах?» «Понятно. А теперь позволь спросить, какого уровня должен достигнуть маг для того, чтобы пересечь этот барьер? Как правило, для этого он должен стать равным по силе великого магу. Другими словами, подытожил посредник, торговля услугами мага чем-то сродни торговле картинами. Производство их требует от художника лишь холста, некоторого количества красок и вдохновений. Знатоки же платят за них столько, что, продав картину, художник может на вырученные за нее деньги прожить время достаточное для написания еще десятка картин». «Не совсем так», — сказал Фортунат. «Ты забыл, что собираешься стать посредником у темного мага, у того, кто владеет магией тьмы. Мое искусство было бы уместнее сравнить с искусством профессионального убийцы. Оно тоже требует некоторой подготовки, умения нанести точный удар и всего несколько минут действия. А оплачивается так, что убийца потом может ждать следующего заказа месяцами». «Ах так», — промолвил посредник. «Именно так. Причем тебе придется еще придумать, как обойти пресловутую Кассангроманию». «А белые маги?» — заикнулся было посредник. «Ты думаешь, какому-то белому магу нужен посредник?» — спросил Фортунат. «Да», – почесал лысину посредник, – «все понятно». «Ну так как? Ты все еще хочешь стать моим посредником?» – спросил темный маг. «Я попробую». «Что ж, попробуй», – развел руками Фортунат. «Посмотрим, что выйдет». «Посмотрим». После того, как посредник ушел, темный маг некоторое время смотрел задумчиво на дверь, в которую тот вышел. Наконец, очнувшись, он встряхнул головой, словно бы стараясь прогнать возникшую у него было надежду, и взглянул туда, где расположилась грызя. Гигантская плотоядная летучая мышь, к этому времени уже вполне благополучно расправившись с коркой хлеба, занималась тем, что вылизывала шерстку у себя на плече. В тот момент, когда Фортунат посмотрел в ее сторону, она прервала это занятие и показала ему язык.